Глава 22. Телепортировались мы с Константином поодаль от деревни, в небольшом овраге, что заприметил еще вчера, когда уходил на разведку подходов к эльфийским целям. Обойдя место нашей высадки и не найдя стражей или местных жителей, которые могли поднять панику, отправились к остальной группе. Ральфи смог порадовать и в этот раз, выбрав местом дислокации небольшую ямку, скрытую кустами. Не знаю уж, как она здесь образовалась, может, почва сама просела, может, здесь ранее стояло большое дерево, которое выкорчевали неудачно для рельефа, но благодаря этому мы могли находиться в полусидячем положении и оставаться невидимыми для глаз стороннего наблюдателя. Кусты же лишь дополняли маскировку, нагоняя на наш полевой штаб больший сумрак. Уточнив у Константина необходимые критерии для правильного проведения ритуала, разложил тела между грядками с капустой, благо та кочанами скрывала неподвижные фигуры. После того, как тела были разложены и к ним потянулись нити некромантической энергии, мы с Ральфи тенями метнулись к окнам, что были распахнуты настежь во избежание духоты. Внутреннее убранство за время моего отсутствия не сильно изменилось, да из чего бы ему меняться, коли здесь деревенская пирушка в честь удачного разбойничьего нападения, а не свадьба детей двух успешных купцов. Появилась лишь куча снеди с обильным количеством спиртного, да уже раскрасневшиеся от первой дозы алкоголя и духоты лица. Первоначально задумывалось, что я буду контролировать главаря. Ральфи же тем временем подсыплет в напитки яд Василиска, что, если и не убьет, то ослабит разбойников. Мы же дело завершим клинками. Однако жизнь внесла свои коррективы. Не успели мы попасть внутрь, как стало ясно, что с количеством заседавших мы явно ошиблись. Разбойников, что пришли на празднество смерти, оказалось гораздо больше, под 200 человек. Но проблема даже не в количестве. Яда хватит для того, чтобы превратить их в мишени для отработки ударов. Проблема в том, чтобы яд поместить в сосуд. И это заметил не только я, но и Ральфи, о чем он не преминул сообщить в групповой чат. «Мираж, я туда не подберусь, во всяком случае так, чтобы не задеть кого-нибудь, а это нас спалит. Что делать? Меняемся ролями. Вот тебе кинжальчик, я его хорошенько смочил ядом, так что даже не думай касаться лезвия. Попадет одна капля, и ты труп, это не шутка. Мне же давай свои шарики с ядом». После обмена инструментариями Ральфи встал за спиной у главаря, напряженный как пружина, готовый в любой момент выбросить руку в молниеносном ударе, что станет критическим для жертвы. Всячески одобряя подобное его решение, я в который раз, благодаря судьбу, за счет теневого убийцы пополз по стене, а затем и по потолку, старательно огибая подвесные светильники, чтобы, не дай бог, не пошатнуть их. Над каждым из кувшинов с брагой я замирал и быстро, но аккуратно погружал в напиток небольшой шарик в цветной обертке, чем-то похожей на полиэтилен. Эту штуку изобрел док, смешивая сок какой-то лианы с желчью жабы. При застывании эта смесь напоминала пластик, вот только при контакте с жидкостью растворялась. Скорость растворения подобной ампулы зависела от пропорций. Вот эту скорость док и обозначил разными цветами, добавляя в состав капельку пищевого красителя. Казалось бы, простейшее действие, но благодаря этому мы смогли сделать так, чтобы яд растворился в жидкости почти одновременно, что уменьшало вероятность преждевременного раскрытия нашего присутствия. Закончив процесс отравления сосудов, сменил Ральфи. Урона у меня куда как больше. Этого же типа я хотел бить наверняка, чтобы у него не осталось ни шанса на спасение. Ральфи встал около двери, после чего я послал в чат короткий приказ. Общая готовность. Ответами служили плюсики, но и по ним было понятно, как ребята напряглись в ожидании боя. Нападать я не спешил, выжидал удобного момента, и он вскоре настал. Лидер встал, поднял свою чашу и гаркнул тост. Солдаты, подскакивавшие со своих мест и в спешке доливающие в свои кружки жидкости тост, поддержали, после чего залпом принялись опустошать емкости. В этот момент я отдал второй приказ. Блокируем проходы. Ральфи, в бой вступаешь после меня. Выждав секунду, за которую напряженные бойцы отрапортовали плюсами о начале выполнения поставленных задач, главарь еще только приступал ко второй половине распития чаши, когда в основание черепа разом влетели два меча, пробив череп насквозь и выйдя через глазницы. Украшенная посудина лопнула, оставив в уже мертвой руке лишь ручку. Тело же, на секунду взлетевшее вверх, упало назад на стул, но уже с отрубленной, обезображенной головой, что была снесена на всякий случай как контрольный удар, ставящий точку в противостоянии с опасным противником. Брызги крови, что взвелись до потолка, были нисколько не хуже сигнального пистолета и послужили сигналом для старта Ральфи. Тот, орудуя классическими для класса парными кинжалами, вонзил их в ближайших противников, после чего закрутил мельницу, покрывая стены брызгами крови. Бросив взгляд на окна и убедившись, что выходы надежно перекрыты умертвиями, что вставили бронированные части своих тел в отверстие, присоединился к празднику смерти, раскручивая мечи веерами, с каждой секундой увеличивая плотность кровавой взвеси, что медленно, но верно заполняло помещение. В подавляющем большинстве отравленные, обессиленные, низкоуровневые и необученные противники не могли составлять нам хоть какую-то конкуренцию и были просто вяло трепыхающимся мясом на бойне. Покончено совсем было через 10 минут. Мы прошлись по кругу, добили тех, кто еще трепыхался, после чего была отдана команда на раскупорку помещения. Из окон убрались задницы у мертвей, в костяной броне подул ветер, что прибил взвесь к поверхностям, открывая взору картину кровавого побоища. Удивленных и ошарашенных лиц товарищей не последовало. Что несколько удивительно, впрочем, кто знает, через что им пришлось пройти. А вот реакция Константина удивила. Тот зашел, огляделся и, расплывшись в безумной улыбке, прошептал: «Сколько же прекрасного материала!» Реплика его повисла в тишине. Я не нашелся, как это прокомментировать. Остальные, судя по всему, были к подобному привычны и уже не обращали на это внимания. Чуть остыв от жара боя, начал раздавать команды. «Некр, забирай свой материал куда-нибудь на улицу и твори себе на здоровье. Главное, дай нам чистое помещение для обыска. Вам, ты у нас профи, начинай обыск по возможности. Кир, ты на подстраховке, особо никуда не лезь, поглядывай из окошка на главную улицу. Лис, забирайся на крышу соседнего дома, она повыше, контролируй местность. Постарайся только особо не отсвечивать, сейчас хоть время и к ночи, но на фоне неба видно хорошо. Так что шкерься к трубе». Увидев кивки ребят, принявшихся сразу исполнять порученное, повернулся к Ральфе, что стал теребить меня за рукав. «Мираж, а я?» «Что а я? А я же лучше собаки». «И собаки тоже. Делать мне что?» «Ты меня, право слова, удивляешь. Мы где?» «Правильно, в деревне. А деревня — это где домов много. Улавливаешь?» «Улавливаю. Что с жителями?» «Детей не трогай, остальных под нож. Это деревня разбойников, а не захваченная разбойниками. Здесь, конечно, могут быть рабы, но это очень маловероятно, да и человека с цепью, ведущей к ошейнику, от человека с ножом в руке, отличить сможешь». «Понял, принял. Вот и молодец. Ты налево, я направо». Войдя в инвиз, мы отправились к своим целям, сопровождаемые тихими, но от этого не менее неаппетитными звуками, чавканье мяса, которое грязными шматами сползало к входной двери дома гуляний. Дома ожидаемо были пусты. Лишь в одном из них оказался спящий бандит, что из-за ранений не пошел на общий праздник. Однако тот умудрился отметить и лежа, выжрав в одну харю бутыль сивухи, из-за чего и отрубился, не успев даже занять нормальной позы. Сие нас не смутило, и уже через секунду кровать окрасилась красным, а в деревне стало на одного жителя меньше. На этом встречи с местными закончились, и к концу обхода мы были полностью уверены, что находимся здесь одни. Проведя зачистку местности, принялись и к детальному обыску, в чем весьма и весьма преуспевал вам, прекрасно осведомленный о всевозможных способах спрятать, а соответственно и находить вещи. Как-то конкурировать с ним я мог лишь благодаря вкачанной способности видеть невидимое. Бедолага Ральфи и вовсе оказался за бортом, из-за чего весьма сильно расстроился, хоть и старался не показывать виду. Состояние сколотить из находок нам не удалось, однако и сказать, что ушли мы с пустыми руками, было нельзя. По примерным подсчетам, которые провел вам, как лицо весьма сведущее о порядке цен на рынке, сделал примерный подсчет всего барахла, и по брошенной им фразе выходило, что все это дерьмо, но если постараться, можно продать 1000 за 30 золотом, если постараться очень, то 35. Несмотря на то, что на общем фоне достатка среднестатистического жителя мира это было неплохо, для хорошего игрока это не казалось чем-то масштабным. А если смотреть на фоне тех убытков, что нанесли бандиты своим нападением, то и вовсе мы в минус ушли. Однако надежда еще оставалась на склад, да и по факту неплохо уже то, что мои караваны смогут спокойно возить грузы, необходимые для активного строительства стены. Подозвав Вама, обрисовал парню новую задачу, в которой ему требовалось проследить за продвижением мэра Суринвиля, дабы к моменту, когда мы будем готовы к нему наведаться, точно знать, где тот находится. Выделив парню свиток из своих запасов, велел готовиться Ральфи. после чего сгрузил добычу на плечи немертвых и, сделав оставшимся сокланом знак, мол, идите уже рысцой, побежал к точке, в которой засела последняя часть банды. К сожалению, местность там была неизведана, портануться туда было невозможно, бежать же с сокланами, не имеющими инвиза, было рискованно, и не только потому, что они могли спалить наше присутствие, особенно если учитывать, что мы понятия не имели ни о местности, ни о рельефе, ни о расположении на нем лагеря. Просто само передвижение в том месте было затруднено многочисленными схватками с дикими хищными животными, которых в нетронутых человеком лесах жило великое множество. Так что сейчас мы двумя тенями неслись по полянам и лесу, перескакивали неширокие ручьи, берлоги и норы, из которых слышался какой-то шум и повизгивание. Жизнь фауны нам была неинтересна, так что все оставалось без внимания до тех пор, пока мы не пришли на место, в котором было запланировано нападение. Вот здесь мы уже стали куда более внимательны и собраны. Поиск противника многого времени не занял, стоило нам чуть пройти по лесу в сторону дороги, как оттуда послышался треск упавшего дерева и последовавший за ним шум битвы. Рванув к тому месту, мы смогли узреть бой. Посреди лесной дороги стоял несколько необычный для этих мест караван. Необычен он был не только тяговыми животными, которые были носорогами вместо обычных лошадей, но и росписями по бортам крытых повозок. Да и пассажирский отсек был непривычным для этих широт, чего только стоила драпировка внутренней части жилого помещения шелком, которую я смог разглядеть через открытую нараспашку дверь дилижанса. Защитники тоже не были местными, кольчуга была сплетена на восточный манер, головы были защищены шлемами, подбитыми по краям соболиным мехом из вооружения короткий и сильно гнутый лук и ятаган, который они весьма умело пускали в ход на короткой дистанции. Однако, несмотря на грамотные и слаженные действия охраны, участь их была предрешена благодаря грамотно составленному плану нападения. Сейчас защитников обойдут роги, выбьют наиболее опасных лучников, а затем оставшихся перестреляют менее умелые лучники нападающих, что сидят на импровизированных помостах на дереве, чтобы использовать преимущество в высоте, обзоре и, как бы это ни было парадоксально, в укрытии. К сожалению, для нападавших наши планы были диаметрально противоположные их планам, так что, отправив Ральфи на дерево, с которого велся наиболее прицельный огонь, занялся рогами. Убить подкрадывающихся цепочкой инвизников не было проблемой, они товарищи хилые, бар жизни невелик, учитывая разницу в уровнях, а соответственно и в параметрах, я мог их убить удачным ударом кулака в лоб, но делать этого не стал. Во-первых, это лишний риск, а во-вторых, клинки, разрезающие пространство, поют просто шикарную песнь битвы. Четверо диверсантов упали на землю почти одновременно, мой же силуэт лишь мигнул в пространстве в промежуток нанесения ударов. После того, как убедился, что больше инвизеров нет, подошел к воину, что отдавал защитникам приказы, и шлепнул. «Не бойтесь, мы пришли помочь. Скажите воинам своим, чтобы не лезли на рожон, мы с товарищем вырежем самых опасных противников». Воин вздрогнул, резко развернулся, рубя пространство мечом, но на том месте, откуда он слышал звук, меня уже не было. Понимая, что в горячке боя до того не дошел посыл моих слов, предпринял вторую попытку. «Друг, еще раз повторяю, мы пришли помочь. Береги своих воинов». «Ты кто?» «Мираж. Поговорим после битвы». Последнюю фразу я заканчивал уже в движении, мне надо было обойти противника с левого фланга. Пока я добирался до цели, к своей задаче приступил Ральфи, быстренько выпотрошивший противника, сидящего на верхнем насесте. Спрыгнув на ярус ниже, он принялся за следующих лучников, процесс устранения которых я уже не видел, так как врубился в строй воинов, готовящихся к схватке в ближнем бою. Нападение со спины на даже готового к бою противника — это всегда вывод того из равновесия боя. Ход не самый честный, но у нас тут и не дуэль за руку и сердце дамы. Отряд из 7 тел был аннигилирован за пару секунд, после чего использовал телепорт, дабы ворваться в тыл воинов правого фланга, что заметили расправу со своими товарищами и встали в кольцо. Пара широких, но быстрых ударов мечами, и второго фланга нападавших нет. А с ним нет и бойцов ближнего боя. Осталось только за малым лучники, что засели на деревьях и теперь сконцентрировали свой огонь на Ральфе. Товарищ словил пару стрел, к счастью, не критических, после чего забрался чуть выше на уже зачищенный помост и там прижался к нему, скрываясь от стрел. Используя два рядом стоящих дерева, поднялся, изобразив нечто напоминающее элемент паркура, тик-так, и пока на меня не успели перенести огонь, Понесся вестником смерти по площадкам лучников. Добить их не составило большого труда, тем более что стражи каравана активно в этом помогали. Закончив с разбойниками, в чем я тщательно убедился, дабы не возникло подражателей этой шайки, во всяком случае, с членом оной, знающим методы действия, планы и остальные нюансы дела, спустился к торговцам. Те встретили меня вежливо, но было видно, что ребята после боя напряжены, да и явно они устали. «Спасибо вам за помощь, чужестранцы!» Намекать ребятам, что мы вроде как местные, а чужеземцы здесь они, я не стал, ответив вежливо. «Не за что, мы увидели вас в беде и решили, что долг каждого, достойного воина, помочь отбить нападение». «Добрые слова храброго воина! Чем можем отблагодарить вас?» «Нам ничего не надо за ваше спасение, разве что...» «Да». «Будете встречать купцов, скажите им, что королевство Кастеллум, более известное как Межгорье, начинает потихоньку оживать. На границе строится стена, защитники и строители которой на данный момент будут рады купить военное снаряжение, обмундирование, строительные материалы и инструменты. Чуть позже торговля будет более масштабной и с низкими пошлинами. После того, как стена будет закончена, по ней будет открыт безопасный трафик для купцов. Естественно, за пошлину, но не такую высокую, как у остальных. При этом дорога будет куда безопасней». «Договорились. На каждой стоянке я буду рассказывать о твоем предложении. Могу что-то еще для тебя сделать?» «Более ничего не надо. Будьте счастливы». «И ты будь счастлив». Не знаю уж, откуда у меня вылезла эта фраза, наверное, услышал где-то на востоке, когда еще держал путь на своем безымянном верблюде к меточке, что обозначало клан черных скорпионов. Попрощавшись с караванщиком, подал знак Ральфе, после чего открыл портал в Суринвиль. За этот вечер нам предстояло выполнение еще одной задачи — разборки с мэром, после которой пойдет еще одна бессонная ночь, проведенная за изучением систем защиты эльфийских домов.